Больше того, смерть Кирова отдалила их друг от друга, ведь Будягин передал Орджоникидзе предупреждение Березина. Допустим, Орджоникидзе недооценил этого предупреждения. Ведь и сам Будягин не понял тогда, что дело идет о жизни Кирова. Но почему Орджоникидзе допускает сейчас избиение хозяйственных кадров? Оно еще не приняло массового характера, но к этому идет дело. То здесь, то там арестовывают инженеров, директоров заводов по нелепейшим обвинениям. Говорят, Серго протестует в отдельных случаях. Но ведь нужно решительно прекратить вмешательство органов НКВД в хозяйственные дела. Вчерашний пленум как позволил Орджоникидзе уничтожить Авеля Янукидзе, своего лучшего друга, которого знает с юности, знает как истинного коммуниста, человека кристальной честности и порядочности. Отлично понимает, что Сталин с ним сводит счеты из-за брошюры, в которой Янукидзе написал правду. А Серго не поднял голоса в его защиту. Мог же встать и сказать: «Коба, ты считаешь, что Авель не оправдал твоего доверия? Хорошо, отстрани его. Отправь в Тифлис. Пусть доживает свои дни, 30 лет верой и правдой служил нашей партии. Боишься вступиться за Авеля, вступись хоть за этих ни в чем не повинных простых людей, несчастных сотрудников Кремля? Секретарш, уборщиц, швейцаров, кладовщиков, просто случайных людей, уничтожаемых только для того, чтобы придать делу Янукидзе видимость заговора. Нехорошо, Коба, некрасиво. Не сказал, не опротестовал, не защитил». Будучи послом, Будягин много лет жил за границей. Как хозяйственник он, конечно, уступал Межлауку, Манцеву, Рухимовичу, Сокольникову, Серебровскому, Ломову, не говоря уже о Пятакове, практическом руководителе всей промышленности. Однако международный опыт Ивана Григорьевича был богаче. Рязанов заблуждался, когда считал, что, находясь за рубежом, Иван Григорьевич оторвался от страны. Наоборот, сам Рязанов, ограниченный интересами и заботами только своего завода, ежедневно и ежечасно приспосабливаясь к создаваемой в стране системе, именно он постепенно перестал быть политиком, мыслил не самостоятельными политическими категориями, а категориями заданными, не хотел замечать того, что творилось вокруг. Свободно владея тремя языками, Будягин получал широкую информацию. Техник по призванию и образованию был в курсе проблем современной науки. Орджоникидзе ценил Будягина и поручил ему в наркомате ведать научными работами, в том числе и работами для оборонной промышленности, возможно, к неудовольствию Сталина. Последний пример тому. Месяц назад, 14 июня, Сталин, Молотов, Ворошилов и Орджоникидзе осматривали на полигоне новые образцы артиллерийского вооружения. Ивана Григорьевича на осмотр не позвали, а позвать полагалось. Даже не информировали. Фраза «Орджоникидзе остались довольны» ни о чем не говорила. Это была пощечина. Такая демонстрация, такое унижение роняли его престиж в глазах военных. Партийное руководство с ним не считается, он всего лишь чиновник в министерстве. Ему ли перевооружать армию, создавать военную промышленность? Что он должен делать? Как должен на это реагировать? Жаловаться? Кому? Сталину? Нарваться на грубость? Подать в отставку? В партии подавать в отставку не принято. Это может быть расценено как выражение несогласия с линией партии. Именно так и объявит Сталин, а его Будягина окрестит саботажником, уклонистом, открывшим, наконец, свое подлинное лицо. Может быть, именно на такой шаг и провоцировал его Сталин, не пригласив на полигон. Какой же выход? Сегодня в 10 утра он должен принять Тухачевского с группой его работников. Как он объяснит им свое отсутствие на полигоне? Не позвали? Нет, так отвечать нельзя. Прозвучит жалобно, недостойно. Не мог. Коротко и сухо, не мог. В Впрочем, вряд ли Тухачевский спросит, интеллигентный и воспитанный человек –